Глава 6. Обязательства, связанные с тренировкой сознания. Всегда тренируйся в трех основных пунктах. Вот эти три основные пункта. Последовательно выполнять обещания, принимаемые на себя в ходе тренировки сознания. Избегать наигранности и театральности, не иметь двойных стандартов. Будь последовательным в тренировке сознания. Мы должны без сожаления отдавать другим свое счастье и мысленно наделять их всеми лучшими качествами и благими деяниями. Мы должны брать на себя их печали и тягостные обстоятельства, принимая страдания с радостью. Мы должны стремиться освободить других от их боли, искренне, без всякой задней мысли, отдавая им, особенно тем, кто причиняет нам вред, наши большие и малые радости. И мы не должны пренебрегать меньшими обязательствами под тем предлогом, что мы заняты тренировкой сознания. Отнюдь. Не пренебрегая тренировкой сознания, мы должны, тем не менее, соблюдать и выполнять все другие обстоятельства, обязательства. От Шравакаяны до Ваджраяны, которые мы когда-либо на себя приняли, сплетая их вместе в единый образ жизни. Если мы сможем это выполнять, это будет в высшей степени важная ступень на поступах к путям Большой Колесницы. Итак, будем соблюдать с равным рвением все наши обеты. Избегай наигранности. Наши слова в повседневной жизни должны полностью соответствовать существу нашей дхармической практики. Сверх того, следует избегать действий, которые могли бы показать другим, сколь велика наша сосредоточенность, самоотреченность, и тем самым свидетельствовать о нашем превосходстве. Следует также воздержаться от действий, рассчитанных на то, чтобы убедить других, что мы свободны от привязанности к своему эго, таких как демонстрация своего благородного отношения к традиционным религиозным верованиям или нарочитый физический контакт с прокаженными или больными другими заразными болезнями. Мы не должны делать ничего из этого, ничего из того, что не стали бы делать мастера кадампы. Откажись от двойных стандартов. Мы проявляем, например, терпение к людям, которые нам вредят, но бываем нетерпеливы, когда нам досаждают духи и демоны. Также следует быть одинаково вежливым как с неимущими, так и с властимущими. Необходимо избегать как привязанности к близким, так и враждебности к недоброжелателям, но следует быть особенно уважительным к тем людям, скромным, незначительным. Не будьте пристрастны. Любовь и сострадание должны быть всеобъемлющими, обращенными ко всем существам в равной мере. Измени свое отношение к вещам и стойко держись этого. В незапамятные времена стяжательство эго ввергло людей в водоворот сансары. В этом кроется корень зла и источник всех человеческих страданий. Следует считать других более значительными, чем мы сами, и, отбросив самообожание, с полной решимостью и искренностью подражать в плане тела, речи и сознания поведению друзей, которые живут в соответствии с учением. Тренировка сознания должна проводиться приватно, а не на показ, с целью привлечь к себе внимание и создать репутацию. Эти упражнения должны служить внутренним противоядием против цепляния за эго и против негативных эмоций. Необходимо довести свое сознание до зрелости, никого об этом не информируя. Не обсуждай недуги и недостатки. Не следует обсуждать чужие недуги, если кто-нибудь плохо видит или не может ходить, или не очень умен, или даже не выполняет свои обеты. Мы не должны обзывать его слепым, а калекой, идиотом и тому подобное. Короче говоря, не следует говорить другим ничего, чтобы им было неприятно слышать. Не суди действия других. Если мы видим недостатки других, и в особенности тех, кто вступил на путь дхармы, или являются учениками нашего учителя, или, будучи облачены в монашеские одежды, являются объектом приношений как от богов, так и от людей, следует понимать, что виной тому наше несовершенное видение. Когда кто-то смотрит в зеркало и видит там грязное лицо, это значит, что у него грязное лицо. Точно так же. Недостатки других – это лишь отражение несовершенного видения того, кто смотрит на них. Думая таким образом, мы должны стремиться к тому, чтобы перестать видеть ошибки в других, чтобы развить в себе такое восприятие вещей, когда все сущее, все видимое воспринимается как совершенное. Работай сначала над самым глубоким из своих помрачений. Необходимо хорошо разобраться в себе и понять, какая из помрачающих эмоций является наиболее сильной. Если самым сильным является желание, следует сконцентрироваться на соответствующем противоядии, каковым является уродство. Если ведущую роль играет гнев, то лекарством будет терпение, которое следует себе развить. Тому, кто по природе склонен к невежеству и ленности, следует положить все свои силы на то, чтобы культивировать мудрость. Ревнивому следует необходимо стремиться развить в себе ровность. Это стремление побороть в себе названные помрачения следует делать центром своей дхармической практики, ибо если сможешь освободиться от тяжеловесных помрачений, менее увесистые рассеются сами собой. Оставь надежду добиться результатов. Основной эффект тренировки сознания – это освобождение практикующего учения от надежды и страха. Необходимо тренировать замену своего счастья на чужие страдания, не ожидая при этом никакого вознаграждения. Например, мы не должны надеяться, что окажемся в центре скопления бесплотных существ, которые будут нам подчиняться и вершить чудеса, и что люди, привлеченные ими, также будут нам служить, принося богатство и власть. Необходимо избавиться от всяких себелюбивых идей и побочных мотивов, как, например, желание, чтобы наши действия на благо других принесли вам личное освобождение или перерождение в высших сферах. Откажись от отравы. Как говорится, вершить благие дела ради собственного блага – это как наесться отравы. Отравленная еда может выглядеть съедобной и даже быть очень вкусной. Но она ведет к скорой и верной смерти. Думать, что враг достоин ненависти, а друг достоин любви, завидовать счастью и богатству других – все это уходит корнями в цепляние за собственное «я». А благие действия, если они пропитаны привязанностью к эго, воспринимаемому как нечто реальное и незыблемое, обращаются в яд. Мы должны стремиться к тому, чтобы полностью преодолеть зацикленность на собственном «я». Не будь ослеплен чувством долга. Из преданности к памяти родителей люди оказывают услуги их благожелателям, они мстят наследникам их врагов, не следует позволять себе руководствоваться подобного рода предрассудками. Не отвечай обидой на обиду. Если нам говорят, что толку от твоих обетов, раз вы плохо практикуете учение. Мы не должны тыкать им в ответ в их, на их недостатки, к примеру, обзывать слепого слепцом, а хромого калекой. От этого они только рассердятся, и вы тоже. Поэтому не будем произносить таких слов, которые повредят другим или сделают их несчастными. Нечего винить других, когда дела плохи. Не нападай из засады. Засада в этом случае означает помнить зло, причиненное другими, и выжидать минуту слабости, когда можно нанести ответный удар, прибегнув для этого к помощи сильных или даже колдовству и тому подобное. Следует полностью отбросить такого рода мысли. Не бей по больным местам. Не бей других людей по больным местам и не делай ничего такого, что могло бы причинить им страдания. Также не читай разрушительные мантры, которые могут принести вред людям. не взваливая поклажу вала на быка. Это означает, что мы не должны допускать, чтобы в увечья, которые мы наносим, или в ином нашем проступке винили других. Быку не под силу тащить поклажу вала, более того, вы должны стремиться не наносить ущерб бедным и слабым, взваливая на них больше, чем на других, и тому подобное. Такого рода неблагие действия должны быть отринуты полностью. Не хвали с расчетом на выгоду. Если мы, к примеру, делим собственность с другими людьми, мы не должны ублажать их лестью типа «вы славитесь своей добротой» или «проявив щедрость, вы снищите себе много заслуг». Ради того, чтобы завладеть их долей имущества. И вообще недопустимо делать людям приятное ради того, чтобы они отдавали нам деньги. Этому следует положить конец. Не злоупотреблять целебным средством. Принимать на себя несчастье других из желания обрести личное счастье или чтобы люди говорили, что вот где образец терпеливого и любвеобильного бодхисаттвы, пытаясь таким образом создать себе добрую репутацию, это злоупотребление целебным средством. Следует освободиться от подобных устремлений и ни в коем случае не использовать несчастье других для подобных целей. Другим примером такого поведения было бы намерение практиковать тренировку сознания, чтобы излечиться от болезней или страха перед духами и привидениями. Это подобно тому, как заклинать духов или навлекать на их наказание с помощью гневных мантр, что совершенно недопустимо. Мы не должны сводить тренировку сознания до уровня колдовства, пытаясь использовать ее как средство для защиты от наваждений. Злые духи и привидения вредят другим потому, что у них глаза закрыты шорами. Наша задача – не направлять нашу тренировку сознания против них, а освобождать их от их негативной кармы, когда они чинят препятствия. Следует практиковать чёт, причем состраданием, тогда они не будут вредить нам. Наша практика должна быть противоядием только против наших собственных помрачающих эмоций. Не низводи Бога до уровня чёрта. Люди в миру пользуются религией, чтобы быть успешными в бизнесе, добиться власти или достичь благоденствия. Однако они болеют, теряют завоеванные позиции и тому подобное. Тогда люди решают, что их боги на них гневаются и приходят к мысли, что это не боги, а воплощение дьявола. Если тренировка сознания приводит к гордыне и хвастовству, то исполняется предсказание Гампопы. Кто в своей практике отклоняется от дхармы, тот возродится в одной из низших сфер. Претенциозность и тщеславие несовместимы с дхармой. Из-за гордыни тренировка сознания, вместо того, чтобы, как ей подобает, смирять нас, делает нас более черствыми и упрямыми. Мы можем стать такими надменными, что даже увидев, что Будда летит по небу, или как у кого-то кишки вываливаются наружу, и он корчится в боли, мы не почувствуем ни восхищения качествами, присущими Буддам, ни сочувствия к страданиям всех существ. Ведь смысл дхармы будет утрачен. Какая польза в том, чтобы солдаты охраняли западные ворота, если враг подступает к восточным? При болезнях печени надо принимать лекарства от печени. Если поднимается температура, опять же надо принимать соответствующее лекарство. Если лекарство не подходит для данного заболевания, то состояние больного будет лишь ухудшаться. Соответственно, мы должны применять учение так, чтобы оно служило противоядием против прикованности к своему эго. Перед другими мы должны чувствовать себя их нижайшими слугами, которым отводится самое скромное место. Надо изо всех сил стараться быть смиренными и бескорыстными. Не извлекай выгоду из страдания. Если в случае смерти кого-либо из родственников или друзей мы готовы пойти на все, чтобы завладеть их имуществом, едой, деньгами, книгами и тому подобному, если наш покровитель заболевает или умирает, и мы идем в его дом, чтобы совершить обряд в надежде на вознаграждение, если умирает практикующий дхарму нашего уровня, а мы испытываем удовлетворение от того, что теперь избавились от соперника. Или, наконец, если смерть врага приносит облегчение, потому что нам больше ничто не угрожает, то это означает, что мы стремимся извлечь выгоду из страдания других. Мы не должны этого делать.